Глава 57. Вася. Хорошо, что у нас в стране нельзя так просто носить с собой оружие, иначе я бы Влада точно убила. Нет, но как можно быть таким непроходимым козлом? Видела, как он со своей блондинкой целовался-миловался возле лифта. Уму непостижимо. Он же нам обеим дурит голову. Небось и Веронике своей любви клянется, так же, как и мне. Строит из себя идеального жениха, а на деле просто кобелина. Какого черта ты тут забыла? Да просто так пришла, решила поговорить с тобой. Ясно? Эх, ничего хотя бы относительно правдоподобного на ум не идет. Ну и черт с ним. Я сейчас настолько взбешена, что даже оправдываться перед ним не хочу. Нужно просто потянуть время, чтобы Лера успела сбежать от своего ухажера. Надеюсь, она сразу смекнет, в чем дело, когда увидит роскошную блонду, которая по-любому с порога представится невестой босса Вити. Кто же знал, что ты сюда со своей ненаглядной заявишься? Нападение — лучшая защита. Влад после моих слов словно забывает о том, что я приходить на его работу уж никак не должна. Смотрит на меня устало, на секунду прикрывает глаза, а потом негромко говорит: «Ника не настоящая невеста, Вась. Я с ней общаюсь только потому, что...» Вздыхает. «Ее отец — партнер моего отца. У них крупная сделка. Ну а я...» У меня внутри все так кипит, что я даже жалости к нему не испытываю. Выходит, он врет этой Нике? Врал мне? Все это звучит просто ужасно. Сердце пульсирует жгучей болью. Мне хочется уколоть и Влада тоже. Да побольнее. «Выходит, это ты проститутка, Влад, а не я?» Изображаю саркастичный смех. «Ха, вот так поворот. Твой отец торгует членом своего мажора-сынка, чтобы тот умаслил его партнера». С каждым моим словом глаза Влада сильнее темнеют. Но несмотря на то, что он начинает дышать как бык перед коридой, я даже не думаю останавливаться. «Слушай, а если бы у партнера твоего отца был сын, а не дочь, ты бы тогда тоже, ну, это, того самого?» В этот момент Влад хватает меня за плечи и вдавливает спиной в стену. «Прекрати!» Еле сдерживается, чтобы не сорваться на крик, встряхивает, словно куклу, и яростно смотрит мне в глаза. «Ты не понимаешь, о чем говоришь?» «Ну, конечно!» Закатываю глаза. «Куда уж-то мне, глупышке из провинции, понять тебя, мажора, золотой соской в зубах?» Секунду мне кажется, что Влад сейчас либо взорвется, либо сделает со мной что-то страшное. Но вместо этого пальцы, что до боли стискивали мои плечи, внезапно разжимаются. «Ты так ничего обо мне и не поняла!» Как-то разочарованно говорит он, глядя на меня невидящим взглядом. В этот момент я чувствую вибрацию в той руке, что сжимает смартфон. Отпихиваю Влада и отворачиваюсь. Сообщение от Олеси. «Лера на улице, выходи!» «Мне пора!» Сумбурно говорю Владу. «Ты сводишь меня с ума!» Кричит он мне в спину, пока я в отчаянии бегу к выходу. Перед тем, как открыть дверь, я быстро оборачиваюсь и бросаю в его сторону поспешный взгляд. Влад так и стоит посреди коридора. Из лифта выходят его коллеги и здороваются с ним. Но он их будто не замечает. Смотрит на меня с такой тоской во взгляде, что у меня внутри все переворачивается. «Господи, ну почему любить его так больно?» Выхожу на улицу вся в слезах. Одно радует – дело сделано. Из арки, ведущей в переулок, мне машут Лера и Олеся. Иду к ним, иногда оглядываюсь назад. Почему-то жду, что Влад побежит со мной, догонит, снова будет просить прощения, но он ничего подобного не делает. Видимо, мои слова, сказанные сгоряча, ранили его гораздо сильнее, чем я того хотела. «Вася, ну ты чего так долго?» Лера округляет глаза и тянет меня за рукав в подворотню. «Это ты мне будешь говорить?» Срываюсь на нее я. «Из-за тебя нас вообще чуть было не раскрыли. Вся затея была просто идиотской. Мы так ничего и не узнали. Мы просто неудачницы!» «Говори за себя!» усмехается Лера. «Лично я всегда добиваюсь поставленных целей». «Ты о чем?» непонимающе переспрашиваю. «У нее получилось!» сияет Олеся. «Что получилось?» хмурю лоб. «От обилия происшествий у меня уже голова болеть начинает». «Получилось узнать, что у наших плохишей вскоре намечается крупное дельце». Лера переходит на заговорщицкий шепот, и я даже знаю, где и во сколько они собираются его проворачивать. «Что?» — у меня глаза на лоб лезут. «Ну-ка, расскажи подробнее». «Итак», — Лера самодовольно смотрит на нас с Олесей, «значит, слушайте сюда».